Мигель де Бота. Глава из романа «Хроники искушений Мигеля де Боты». Поэма экстаза. Или латиноамериканское новогоднее ликование в русском стиле с песнями, танцами и счастливым концом. В кейптаунском порту, с какао на борту, Жанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Старая песня. В декабре 1965 года Агасфер стоял на моточистке в городе Монтевидео, и мы всей командой отпраздновали там Новый год. В то время в этом Уругвае тоже шла непрерывная реформа, как у нас сейчас. Правда, такого бардака, как в России, уругвайцам не удалось достичь, потому что там коммунисты никогда у власти не были, и народ там не был искалечен. Но, тем не менее, трудности свои у них были и немалые. Чуть не каждый божий день на площади Артигаса происходили демонстрации и драки между демонстрантами и полицией. Полиция в Монтевидео левых не любила, потому что они все время ее доставали и создавали ей кучу проблем. Поскольку все русские в глазах полиции были коммунистами и бандитами, типа дедушки Хо или Пол Пота, то особой любви она к нам, конечно, не испытывала. При выходе из порта и по возвращении из увольнения нас регулярно обыскивали агенты службы безопасности, считая, что, имея друзей типа Пол Пота и Че Гевары, мы способны на любую гадость. Но, в общем, отношения как-то стабилизировались на некотором не очень хорошем уровне, и моряки и полиция друг друга не особенно обижали. То есть плохо друг другу никто ничего не делал. А тут как раз грянул Новый год, праздник, карнавал, 5-10, всеобщее ликование и воскурение фимиамов. Меня на Новый год пригласили в советское посольство, чтобы я как-то скрасил жизнь нашим дипломатам при посредстве гитары и собственного пения. Правда, отправился я в посольство безо всякого энтузиазма. Во-первых, на Агасфере к новогоднему столу был приготовлен молочный поросенок, и я, конечно, совсем не хотел далеко уходить от такой закуски. Во-вторых, пение под гитару в посольстве могло быть чревато разными неприятными неожиданностями после возвращения в Петербург. Народ там незнакомый, и еще не ясно, как это пение будет воспринято людьми, которые по долгу службы были обязаны подробно доложить о состоявшемся концерте и его репертуаре. В общем, могли возникнуть никому не нужные проблемы на ровном месте. Поэтому, сев за стол в посольстве, я подождал, пока выпили по третьей, потом спел «Дымилась роща под горою» и «Лучину», после этого приналег на выпивку и закуску, стараясь, однако, не выйти из формы. Примерно через час с небольшим народ уже напился капитально, и бокал ему стал уже неинтересен. Я еще поболтался некоторое время по помещению и убыл где-то часа в два, в начале третьего, накинув плащ с гитарой под полою, трезвый, как правоверный мусульманин и исполненный слабой надежды на свидание с остатками поросенка из компании, в которой можно напиться, не особенно опасаясь за свое будущее. Подъехав на такси к воротам порта, я был несколько удивлен, что в проходной нет никакой охраны. Проследовав дальше к своему судну, я увидел потрясающую картину. По трапу на четвереньках, на флоте это называется на гусеничном ходу, спускался на пирс уругвайский полицейский при полной, так сказать, сброе. С шашкой, с дубиной, с огромным магнумом в кобуре, с наручниками и всякими другими цацками, назначение которых мне сразу уяснить не удалось. За полицейским следовал буфетчик Валентин, который тоже был, несомненно, очень серьезно пьян, но по сравнению с уругвайцем производил впечатление председателя общества трезвости. Валентин направлял движение полицейского при помощи клюшки для гольфа, которую поварята с Агасфера подобрали в свое время на помойке в городе Плимуте и использовали на камбузе в качестве кочерги. Валентин делал это из соображений безопасности, пресекая таким образом все попытки представителей силовых структур Уругвая свалиться в подтрапную сетку или, еще того хуже, в говно, скопившееся за время стоянки в пространстве между судном и причалом. Возле трапа на пирсе стоял полицейский джип, и изумленные уругвайские полицейские мужики готовились снова принять в свою среду товарища по оружию, как только он покинет суверенную территорию Сиссисипи и снова ступит, вернее, вползет на родную землю. Вернув жертву уругвайско-российской дружбы в лоно родного департамента, Валентин закурил с мужиками, потом сбегал в каюту за стаканами, выпивкой и закуской, попросив меня пока как-нибудь занять гостей. После скорого возвращения Валентина представители флота российского выпили с уругвайской службой безопасности, поздравив их и в их лице весь уругвайский народ с Новым годом, и даже поболтали с ними немного. Правда, о чем вспомнить потом не удалось. После убытия полиции я спросил у Валентина, что это за кино, и зачем этот мужик вообще приперся на судно, и что он там делал. Валентин ответил, что толком он не знает ничего, но полицейский этот уже довольно давно болтался по судну и вначале был даже не очень пьян. Но выяснить цель его прихода никто из команды не успел, потому что наливали ему быстрее, чем он пытался объясниться. «Кстати, начал он в твоей каюте», — сказал Валентин. «Видимо, там он и оставил ключ к разгадке своего внезапного появления». С этими словами Валентин ушел в свою компанию, а я пошел в свою каюту и нашел там много разного народу, много еды и питья. Поэтому я не стал напрягать ребят расспросами о жизни и деятельности уругвайского полицейского в новогоднюю ночь на борту «Агосфера» и целиком отдался радостям жизни. Все дальнейшее выяснилось не сразу, а постепенно, путем расспросов и добровольных воспоминаний всех участников и свидетелей этого происшествия. Дело в том, что после общей официальной встречи Нового года, которая произошла в офицерской кают-компании, народ разбился на небольшие группы для продолжения выпивки и праздника. Все началось с того, что у мотористов, которые жили в четырехместной каюте на баке судна, вскоре после Нового года кончилось сухое вино, которым они разводили спирт. О том, чтобы в такое время и по такому поводу официально уйти в увольнение, не могло быть и речи. Но мотористы «Агосфера», помимо высоких профессиональных качеств, обладали еще решительностью и смелостью, которые характерны для настоящих молодых мужчин. Об этом, кстати, следовало бы помнить дуракам, которые любят все и всем запрещать на всякий случай. Поскольку вино в такое время можно было купить только в ближайшем кабаке, два моториста-добровольца отправились в самоволку. Они просто спрыгнули с бака судна на пирс и отправились в ближайший кабак «Ливерпул» за искомым продуктом. На проходной порта их беспрепятственно пропустили, поскольку кроме шортов и рубах на них и с ними ничего не было. Купив в «Ливерпуле» 20-литровую бутыль «Тинто-Роха», красные чернила, вместе с корзиной, в которой она помещалась, добровольцы, взяв корзину с вином за ручки, двинулись в обратный путь. На проходной дежурный полицейский спросил у них, куда, зачем, что и откуда несут уважаемые сеньоры в такой поздний час. Но уважаемые сеньоры уже и по-русски-то не особо отчетливо могли изложить свои намерения. Поэтому они просто натолкали вахтенного матюгов, как у нас принято в подобных случаях, и отправились в усвояси домой, на судно. Полицейский почему-то обиделся на них и пошел за ними, чтобы выяснить их цели и намерения. Поднимать какой-то особый шум в новогоднюю ночь ему, естественно, не хотелось. Не стрелять же в дураков, видимо, подумал полицейский, и был, безусловно, прав. Так они вместе и дошли до «Агосфера». Вахтенного у трапа по вполне естественным причинам не было, поэтому мотористы прошли по трапу и, взойдя на борт, предложили полицейскому пойти с ними и выпить за Новый год, поскольку все равно он уже пришел. Полицейский, подумав, согласился, что их предложение не лишено смысла. Поднявшись за мотористами на борт «Агосфера», полицейский пошел с ними по судну, но когда спускался по одному из трапов, зацепился шашкой из-за перила, отстал, и они его потеряли. Дойдя до своей каюты, мотористы удивились, что гость их неизвестно куда делся, и огорчились по этому поводу. Но нельзя сказать, чтобы очень. В конце концов, мужик он взрослый с оружием. Не пропадет. А потерявшийся полицейский сначала честно пытался найти своих новых друзей. Но эти попытки успехом не увенчались. Тогда он пошел на голоса. То есть туда, где громче всего орут. Этим местом оказалась двухместная каюта, в которой собралась компания в 9 человек и пела песни. На столе стояла такая же бутыль тинтов, как и та, которую только что пронесли из Ливерпуля добровольцы-мотористы. Эту бутыль я сам купил накануне с надеждой привезти ее в Петербург для последующего распития ее с друзьями. Когда в дверном проеме каюты появился уругвайский полицейский, вся компания очень удивилась. К счастью, главный бард Жора знал испанский язык и спросил сеньора Полисиана, в чем, собственно, дело. Сеньор Полисиана объяснил Жоре и в его лице всему обществу, что его пригласили на судно молодые люди, которые принесли такую же точно бутыль, как та, что стоит на столе у уважаемых сеньоров. Но он, к сожалению, их потерял и заблудился. Жора сказал полицейскому, что ничего страшного не случится, если сеньор Полисиано выпьет сначала с присутствующими здесь сеньорами, а господа, пронесшие такую же большую бутыль, никуда не денутся и со временем, возможно, и объявятся. В крайнем случае, можно будет подождать их у гальюна. Туда с течением времени приходят все. Повеселевший полицейский охотно согласился и за неимением свободных посадочных мест сел на Коммингс, отстегнув саблю и засунув ее себе под ноги. Сидевший на разливе Джек налил сеньору Полисиано полстакана тинта и долил его до полного спиртом из канистры, стоявшей под столом. Когда полицейский поинтересовался, что это за питье ему предлагают, Жора объяснил, что это национальный русский напиток, который все русские всегда пьют на Новый год. Полисиано удовлетворился таким объяснением и выпил предложенный ему напиток залпом, решив почему-то, что это должно быть что-то вроде сухого вина. После этого он некоторое время сидел с открытым ртом, очумелый и с изумлением, глядя в свой пустой стакан, а потом заквакал «агуа, агуа», то есть «воды, воды». Вся компания с состраданием смотрела на него, но за водой никто не пошел. Во-первых, потому что до фотокомнаты было довольно далеко идти, и пока ходишь туда-сюда, твое место обязательно кто-нибудь займет. А во-вторых, вода на агосфере была неважная и слегка отдавала керосином. В общем, полицейскому дали запить чистым тинта, и он на время замолчал. Вскоре национальный русский новогодний напиток достал сеньора Полисиано, и он естественным образом вошел в коллектив. Войдя в него, Полисиано попросил у Жоры перестроить для него гитару на 6 струн, и когда его просьба была исполнена, взял гитару и начал петь испанские и уругвайские песни. Он их пел непрерывно, до тех пор, пока не попросился в гальюн. Ему дали провожатого, с которым он и убыл для отправления своих естественных нужд. Компания расселась посвободнее, гитару снова настроили как полагается, и народ продолжал ликование. Через некоторое время пришел провожатый нашего уругвайского друга и сообщил, что друг заперся в гальюне и не выходит оттуда уже довольно длительное время. Компания восприняла это известие довольно индифферентно, и только Джек счел нужным прокомментировать это известие в том смысле, что когда он сам в первый раз напился тентухи, у него тоже возникли проблемы с желудком. Эти явления в скором времени должны пройти сами собой, но если вдруг этот сеньор надумает вернуться к исполнению своих обязанностей, будет не лишним дать ему выпить на дорогу таблетку энтеросептола. От агосфера до проходной место совершенно открытое, а кроме того, на сеньоре Полисиано навешано столько разного железа на ремнях, что в случае экстренной необходимости все это быстро поснимать. Он может просто не успеть и навалит в штаны, что, конечно, было бы очень прискорбно. Но в целом компания не особенно огорчилась отсутствием уругвайского гостя. Ей было о чем поговорить и кого послушать. Поэтому праздник продолжался, и всем было весело. Сеньор полицейский, который, наконец, вышел из Гульюна, довольно быстро сообразил, что он снова потерялся. Но, имея уже некоторый опыт таких ситуаций, он не расстроился, тем более, что в его крови гулял русский национальный напиток, который, безусловно, веселил. Пройдя через пару дверей, Полисиано оказался на нижней палубе. Возле планшеря стоял в раскоряку и блевал за борт пекарь Гаврик Гнедников, обожравшийся рыбным салатом. Сеньор Полисиано решил подойти к нему для разговора, но когда понял, чем тот занят, немедленно блеванул с ним вместе, так сказать, на брудершафт. Гаврик, увидев рядом с собой неизвестно откуда взявшегося вооруженного и блюющего полицейского, решил, что это наверняка глюк, и, дав себе слово больше сегодня не пить, тихо ушел в свою норку, пытаясь сообразить, какая же смесь из употребленных им за последнее время напитков смогла вызвать такое интересное привидение. Облегчившийся Полисиано почувствовал себя совершенно в форме и пошел, куда глаза глядят, совершенно уже уверовав, что на этом судне, куда бы он ни пришел, он придет к друзьям.